Если вы помните, да, что мы вот сейчас разбираем Евангелие от Марка. And the Gospel of Mark is really, it brings out so colorfully Jesus bringing his kingdom into this world. А Евангелие от Марка, оно настолько ярко и очень живописно показывает нам, как Иисус пытался привнести свое царство в наш мир. And we're going to start with chapter 2 today. И сегодня мы с вами перейдем ко второй главе. And Jesus is in a very busy time in his ministry. Началось очень, знаете, такое активное время в служении Иисуса. Он был очень занят. He's been demonstrating his kingdom to the people. Он являл свое царство народу. How did he do that? И как же он это делал? He went around from place to place and he taught them, he preached to them. Он ходил из поселения в поселение, и он учил народ, он рассказывал им о царстве. But he didn't only do a lot of talking. Но, по сути, именно как таковых разговоров, то есть, да, словесных, было очень мало. You know, he did a lot of talking. Он говорил, да, говорил not много. Only talking. Но он не только говорил. He had compassion on people. Он являл сострадание народу. In chapter 1, verse 40, we see there was a man with leprosy. Yes. В 40 стихе первой главы мы с вами видели о том, что видели прокаженного, которого исцелил Иисус. And he begged Jesus, he said, Jesus, if you're willing, heal me. И помните, да, мы с вами в прошлое воскресенье это разбирали, когда он подошел к Иисусу и сказал, если ты хочешь, исцели меня. And in verse 41 it says, and Jesus filled with compassion. И в 41 стихе как раз говорится о том, что Иисус исполнился сострадания. He reached out his hand. И он протянул свою руку к and нему. Touched the man. И прикоснулся к этому человеку. A leper. Он прикоснулся к прокаженному. Isn't it wonderful when Jesus reaches out his hand and touches us? На самом деле удивительно и просто как здорово каждому из нас ощущать, что Иисус протягивает свою руку к нам That's и прикасается. The kingdom. Это и есть царство. Jesus coming to touch us. Когда Иисус приходит для того, чтобы коснуться to change our lives, для того, чтобы изменить нашу жизнь, people. Для того, чтобы соделать нас новым народом. And also Jesus taught with authority. И также, когда Иисус учил, Он учил со властью. In a very different way. Он учил совершенно по-другому. Jesus healed people. Совершенно иначе, да? Он исцелял людей. He drove out demons. Он изгонял бесов. This is the kingdom of God. Это и есть Царство Божие. Setting people free. Освобождал людей. That's an amazing kingdom we are part of. На самом деле, мы с вами являемся частью просто замечательного царства. And to be part of this kingdom, и для того, чтобы быть частью этого царства, we will see later on in the Gospel of Mark. Что нужно сделать, да, как это сделать, мы с вами позже увидим в Евангелии от Марка. Give everything to Jesus. Что нужно? Просто отдать все Иисусу. It's a very radical call. На самом деле, это очень радикальный призыв. Jesus didn't say, just come to church. Иисус не говорил, да, просто вот придите в церковь. Read your Bible. Или там читайте свою pray. Библию, молитесь. All those things are so important. Нет, конечно, это все важно. Вот это все чрезвычайно важно. But to follow Jesus. Но для того, чтобы следовать за Иисусом. Become a disciple of Jesus. Для того, чтобы стать учеником it's gonna Иисуса. Cost us something. Нам придется кое-что заплатить. It's a very radical call. И его призыв к нам радикален. He's calling us. He's saying, "Come be part of this kingdom." Он призывает нас, говоря: "Придите, станьте частью этого царства." But I'm the king. Но я царь. Give everything to me. Отдайте все мне. I've given everything to you already. Потому что я уже отдал все вам. So let's go to Mark chapter 2. Итак, давайте обратимся ко второй главе Евангелия от Марка. This is Jesus. Вот мы видим Иисуса. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. So many gathered that he was that so many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Some men came bringing to him a paralytic, carried by four of them. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: "Чадо, прощаются тебе грехи твои." Now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking and their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things?" Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: "Для чего так помышляете в сердцах ваших?" Which is easier, to say to the paralytic, "Your sins are forgiven," or to say, "Get up, take up your mat and walk"? Что легче, сказать ли расслабленному: "Прощаются тебе грехи," или сказать: "Встань, возьми свою постель и ходи"? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. I tell you, get up, take up your mat and go home. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: "Никогда ничего такого мы не видали." I called my sermon today "Breakthrough Faith." Сегодняшнюю свою проповедь я назвал прорывная вера, да, то есть вера, которая совершает прорыв в нашей жизни. Faith that really changes something. Вера, которая действительно что-то меняет. And as we read through this story, и прочитав вот этот отрывок из Библии, I'm going to just try and tell it over again while I'm preaching. Вы вот уже поняли его, да? И я постараюсь его другими словами немного вам пересказать во время своей проповеди. Just imagine. Просто представьте. Jesus is in the house. Представьте, Иисус в доме. And it's packed. И дом забит битком. There is not a place for a little mouse. Даже яблоку упасть негде. You're in Israel. Представьте, да, вы в Израиле. It's hot. Там жарко. Sweaty. Все потные. But you want to be there. Но вы хотите быть so там. You press into that house. И вы пытаетесь протолкаться, it's so да, packed, в этот дом, что but вы там so локтями работаете. To то есть вам хочется протолкнуться, неважно, что там куча народу, но вам хочется услышать you are there. Иисуса. Вы там. You listen to these wonderful words of Jesus. И вы слышите эти удивительные слова Иисуса. And while we're listening to Jesus, и слушая Иисуса, you are just amazed. Вы поражены. He teaches as one with authority. Он учит как имеющий власть. He talks about repenting and giving your life to God. Он говорит о покаянии. Он говорит о том, чтобы отдать свою жизнь Богу. He's talking about a new kingdom. Он говорит о новом царстве. That's amazing. Это удивительно. And in your heart, you know, I want to be part of this kingdom. И в своем сердце вы знаете, что вы хотите быть частью этого царства. And while we're listening to Jesus, и слушая Иисуса, you hear a funny sound coming from the roof. Вы вдруг слышите какой-то странный звук, который начинает доноситься с крыши. And some of us may think, is this an earthquake? И кто-то начинает думать: землетрясение. Because you see something like, you know, like dust coming down from потому from что the, пыль начинает сыпаться с крыши. From the roof. And then you see the light shining through. И вдруг вы видите свет, который and everyone's looking up. И все смотрят вверх. Including Jesus. И также Иисус смотрит вверх. And Jesus actually has got a little bit of dust on his head. И представьте, что у Иисуса там пыль на голове, там. And he looks up. Он смотрит вверх. And there are four men on the roof. И четыре человека на крыше. Fifth one in a bed. И пятый вот на этом на этой постели. And with ropes they are letting him down in front of Jesus. И вот на веревках они спускают его как раз вот перед Иисусом. What would go through our heads? И что в этот момент может пронестись в нашей голове? Some of us might think. Кто-то может подумать. I wonder who's going to fix that roof afterwards. Так, интересно, а кто потом крышу чинить будет? Who was the owner of the house? Интересно, а хозяин-то дома кто? Some say it was Jesus's house. Но кто-то говорил, что это был дом Иисуса. But most scholars tell us it was Peter's house. Но в основном исследователи сходятся на том мнении, что это был дом Петра. It doesn't matter. Но на самом деле не важно. If you were the owner of the house, если бы вы, да, лично являлись хозяином этого дома, что бы пронеслось в вашей голове? There's a man coming down my roof. Так, человека спускают через мою крышу. And in this room there were people who were really interested in what Jesus said. И в этой комнате действительно находились люди, которым было важно и интересно, что говорил Иисус. But there were also the religious people who wanted to see where Jesus goes wrong so that they can, you know, catch him in his words. Но и также были, да, учителя, книжники, которые вот сидели и прям вот ждали, на чем можно Иисуса подловить. Those were the people in the house. Вот такие были люди здесь в доме. But before we go on with the story, let's rewind a little bit. Но прежде чем мы с вами пойдем дальше, давайте немножко отмотаем назад. You are one of the four men. Итак, вы один из этих четверых людей на крыше. Your friend is a paralytic. Ваш друг парализован. Cannot walk. Он не может ходить. Cannot move. Он не может двигаться вообще. You are carrying him to Jesus. И вы несете его к Иисусу. Because you heard that Jesus can do miracles. Потому что вы слышали, что Иисус может творить чудеса. You have heard about the healings. Вы слышали о тех исцелениях, которые он совершал. And you believe. И вы верите. That if you can only bring him to Jesus. Что если только вам удастся принести вашего друга к Иисусу. His life will change. Его жизнь изменится на 100%. So you carry him. Поэтому вы его несете. And you come to the door. Вы подходите. Not even to the door. You see it from far away. Вот к этому дому, вы видите издалека уже этот дом. Lots of people. И толпы народа. Aren't you glad they didn't turn around? На самом деле, я думаю, что мы все рады, да, что эти люди не повернули назад. Some of us would have turned back. Но кто-то из нас, может быть, посмотрел на это все и сказал, нет, пошел-ка я... Okay. They saw the crowd. Итак, вот представьте, да, вот эти люди, они видят толпу. And some of them maybe thought, oh, we'll come back later. Then, you know, when Jesus is free, we'll come. И может быть, кто-то из них подумал, слушайте, может быть, попозже прийти. Вот, ну, сейчас у Иисуса много народу, но может быть, потом он будет свободен, вот тогда мы к нему придем. But they said no. Но в итоге они решили, нет. We have to bring our friend to Jesus. Мы должны принести своего друга к Иисусу. There has to be a way. Должен быть какой-то способ добраться до Него. And that's my first point for today. И вот первый пункт, который стоит записать из сегодняшней проповеди. There are going to be hindrances to our faith. Всегда будут препятствия в нашей вере. If you want to meet with Jesus, если вы хотите встретиться с Иисусом, there will be things that will try and hinder you coming to Him. Обязательно будут препятствия, которые будут стоять на вашем пути и будут мешать вам. In this case, it was a crowd. В этом случае это была толпа. There were so many people. Так много людей. They couldn't get into the room. Даже протолкнуться вот в это помещение, где был Иисус, so they had было невозможно. To go onto the roof. То есть им пришлось забраться на крышу. And not only go onto the roof, и не только забраться they had to на break крышу, open the roof. Пришлось эту крышу сломать. They had faith. У них была вера. I need to come to Jesus. Они говорили, мне нужно добраться we до need Иисуса. To see him. Нам нужно увидеть Его. We need to get our friend there. Нам нужно своего друга представить, да, пред Иисусом. What is hindering you from coming to Jesus? А что мешает вам прийти к Иисусу? People. Люди. Can it be your family? Может быть, ваша семья? Can it be your culture? Может быть, ваша культура? Your friends. Может быть, ваши друзья? Religious people. Может быть, какие-то религиозники? Or lukewarm Christians. Или христиане, которые так, тепленькие слегка. You look at them. Вы смотрите на них. And you follow their example. И вы следуете их примеру. And you think, oh, I'm not really going to follow Jesus. И думаете, ну так особо не получится идти. I'll make it a Sunday thing. Ну, пусть будет это у меня чисто воскресная моя тема. I'll be a good person and just come to church on Sunday. Ну, буду хорошим человеком, буду так по воскресеньям приходить. I'll just go like the rest. Ну, вот как остальные делают, так и я. You know what they say about a fish? Знаете, что говорят про рыбу? They swim upstream. Рыба плывет против течения. Рыба плывет против течения. The dead fish, they go with, а дохлая рыба, как она у нас плывет? Плывет по течению. But these men, they went upstream. Но эти люди, они пошли против течения. We will meet with Jesus. И они встретились с Иисусом. I have faith. when I see Jesus, знаете, у меня есть вера, что когда я встречусь с Иисусом, He's going to change the situation. Он изменит всю ситуацию. So just think about it for yourself. Просто подумайте, каждый для себя. What is hindering you from coming to Jesus? Что мешает каждому из вас прийти к Иисусу? What is hindering you from following Jesus? Что мешает каждому из вас следовать за Иисусом? What are those things in your heart that are more important than Jesus? Что есть в вашем сердце, что для вас важнее, чем Иисус? The good news is, но в чем благая весть? That you can go around the crowd. В том, что вы можете обойти толпу. There is a way to Jesus. Есть всегда путь к Иисусу. Second point. Второй пункт. Their faith acted. Yes, well, faith acts. Дела веры. Да, то есть вера должна проявляться в делах. They didn't stop. Они не остановились. They didn't turn around. Они не повернули назад. They didn't say, let's go home. Они не сказали, ой, ладно, пойдемте домой. They went to Jesus. Они пошли вперед, дальше к Иисусу. And this is where we come back into our story. И здесь мы с вами возвращаемся к нашей истории. They believed. Они поверили. And they did something. И они что-то сделали, они совершили какое-то действие. Let's look at James chapter 2, verse 14. Давайте посмотрим книгу Иакова. Chapter 2:14. Глава 2, 14 стих. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Can such faith save him? Может ли эта вера спасти его? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does not nothing to his physical needs, what good is it? А кто-нибудь из вас скажет им: "Идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела, что пользы? In the same way, faith by itself is not accompanied, if it's not accompanied by action, is dead. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. And if you read the rest of chapter 2, и если вы прочитаете вторую главу дальше, you will see that all the heroes in the Bible, they had an act of faith with their faith. Вы увидите, что все герои, да, веры, да, то есть те, о ком мы читаем с вами в Ветхом Завете, всегда их вера подкреплялась действиями. Abraham. Авраам. He sacrificed his son by faith. Он был готов принести в жертву своего сына. We know God stopped him. По вере, да. Мы знаем, что Бог остановил его. But that was an act of faith. Но для него это был шаг веры. For these men, для вот этих людей, да, друзей, it was carrying their friend to Jesus. Они несли на постели своего друга к Иисусу. There was a hindrance. Для них вот стояло перед ними препятствие. But they went on. Но они пошли дальше. They acted. Они что-то делали, они решили действовать. Broke open the roof. Они разломали эту крышу, да, они сделали в ней дыру для того, чтобы встретиться с Иисусом. When people look at your life, а когда люди смотрят на вашу жизнь, I know you're a Christian, они знают, что вы христианин. But what do they see? А что они видят? What are the deeds? Каковы ваши дела? What are you doing? Что вы делаете? That goes with your faith. Что вы делаете и как ваши действия соответствуют вашей вере? Let's think about the kingdom. Подумайте о царстве. What did Jesus do? А что делал Иисус? He definitely talked. Да, он говорил. But he had compassion on people. Но также он являл сострадание людям. He saw the needs of people. Он видел нужды людей. He prayed for people. Он молился за них. He loved people. Он любил людей. He challenged people. И он бросал им вызов. He was different. Он был другим. And we can be different. И мы с вами тоже. By the power of the Holy Spirit in us. Можем быть другими, имея силу Духа Святого we can внутри be people нас. Of faith, мы можем быть с вами людьми веры, going through the hindrances, которые преодолевают препятствия to follow Jesus. Для того, чтобы следовать за Иисусом. Okay, we're in the room again. Опять, представьте, мы вот в той комнате. There the man comes down. И вот спускают через дыру в крыше человека. Jesus looks at them. Иисус смотрит на них, looks на всех. To the man here. Он смотрит на этого человека. He looks to the four there on он top смотрит of the roof. Туда, на крышу, на этих четверых. And what did he see? Что он видит? He saw their faith. Он видит их веру. He saw their faith. Он видит их веру. Faith can be seen. Do you know that? Вы знаете, что веру можно увидеть? Jesus saw their faith. Иисус увидел их веру. But this is very interesting what Jesus did next. Но на самом деле очень любопытно, что Иисус сделал потом. What did Jesus say? Что он им сказал? I think it was verse 8. Кажется, восьмой стих это был. No, sorry, it's the previous one, verse 7. Pardon, нет, это чуть пораньше. Чуть пораньше. Another one, 6. И еще один. Another one, 5. Еще один. Okay. When Jesus saw their faith. Итак, Иисус, видя их веру, said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Wait a minute, Jesus. Подожди, Иисус, погоди минутку. This man is a paralytic. Этот человек парализован. I think he needs something else. Ну, я думаю, что ему нужно кое-что другое. I think he needs healing. Я думаю, что ему нужно исцеление. Why are you talking about sins being forgiven? А почему ты говоришь о том, что ему прощаются его грехи? That's a good question, isn't it? Хороший вопрос, не так ли? Maybe Jesus knows what we need more than we do. Наверное, все-таки Иисус лучше знает, что нам нужно, лучше, чем мы сами. And Jesus sees that the main need is forgiveness. И он видел, что этому человеку нужнее было прощение. Your sins are forgiven. Он говорит, прощаются грехи твои. He saw their faith. Он увидел их веру. Your sins are forgiven. И сказал, прощаются тебе грехи твои. Jesus is revealing why he came. Иисус показывает всем нам, зачем он пришел. This is his kingdom. Это и есть его царство. Freedom from sin. Освобождение, да, свобода от греха. A new life. Новая жизнь. And this is what God wants from us as well. И именно этого от нас хочет Бог. We meet with Jesus. Когда мы с вами встречаемся с Иисусом. In faith. Чтобы мы имели веру. And Jesus looks at us and says, "Your sins are forgiven." И затем, когда Иисус смотрит на нас, он говорит: "Прощаются тебе грехи твои." Everything. Все. Forgiven. Все прощено. Come into the kingdom. Пойдем со мной в царство. And this is what Jesus wants from us, that we will bring our friends. И этого же Иисус хочет от нас, чтобы мы приводили своих друзей. Our family members. Приводили членов своей семьи. By faith. По вере. We know that when they will meet with Jesus. We know that when they will meet with Jesus. И мы знаем, что когда они встретятся с Иисусом, Jesus will change their lives. Иисус изменит их жизнь. Jesus will look them in the eye and say, Иисус посмотрит им прямо в глаза. Your sins are forgiven. И скажет: "Прощаются тебе грехи". Freedom. Свобода. That's the kingdom of God. Это и есть Царство Небесное. When God forgives. Когда Бог прощает. Let's look at Isaiah 1:18. Давайте посмотрим Исаия 1 глава 18 стих. He says, Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Total forgiveness, 43 verses 25. Полное прощение, 43 глава, 25 стих. I, even I, am who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Remember them no more. Не помяну грехов твоих. How amazing is God's forgiveness. Велико Божье прощение. Psalm 103. 102 псалом. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Can you imagine? Только представьте. When God forgives. Когда Бог прощает. He doesn't just cover our sins, but he takes our sins away. Он не просто покрывает наши грехи, он их убирает навсегда. Jesus looks at us. Иисус смотрит на нас. He looks at our faith. Смотрит на нашу веру. He says, "Your sins are forgiven." И говорит, твои грехи прощены. That's amazing. Это здорово. To be accepted by God. Быть принятым Богом. And only Jesus can do it. И только Иисус может это сделать. Acts 3:19. Деяние 3, 19 стих. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. That times of refreshing may come from the Lord. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа. Okay. Forgiveness brings refreshing. Прощение дает нам все новое. So Jesus knows our biggest needs. Иисус знает наши потребности. So my first point was that there are going to be hindrances to our faith. Итак, первый пункт, который я озвучивал, это что будут препятствия в нашей вере. Second one, that faith acts. Второе, дела веры, да, вера действует. The third one, that Jesus knows our biggest need. И третий пункт, Иисус знает самые главные наши нужды. And when Jesus challenged the religious people. И помните, когда Иисус, он бросил вызов вот этим религиозникам, да, этим книжникам. Because they were saying he's blaspheming. He's Потому saying. Что, помните, они говорили, он богохульствует. He's saying that he can forgive sins. Он говорит, что он может прощать грехи. Only God can forgive sins. Только Бог может прощать грехи. But in this Jesus was revealing who he really was. Но именно через это Иисус показывал, кем он на самом деле был. That he really is the Son of God. Что он и есть Сын Божий. That he really is the Son of Man. Что он есть Сын человеческий. 100% God, 100% man. На 100% Бог, на 100% человек. God in the flesh. Бог во плоти. Bringing the new kingdom. Который принес с собой новое царство. And at the end of the gospel, we will read about Jesus' death, his burial and resurrection. И в конце Евангелия мы с вами читаем о том, что Иисус умер, был погребен и воскрес. Bringing total victory to us. Даровав нам полную победу. Forgiveness. Полное прощение. And the fourth point. И четвертый пункт. Our faith will bring others to Jesus. Наша вера приведет других к Иисусу. This is the kingdom. Это и есть царство. The Bible says that the kingdom of God is like a little seed. Библия говорит нам о том, что царство Божие как маленькое семя. It doesn't look like much in the beginning. Сначала, ну вот посмотришь, да, и вроде как ничего особенного нет. But as that seed is sown into the ground, но когда мы сеем семя в землю, it dies, оно умирает, it grows, но оно прорастает после and brings forth much fruit. И приносит великий плод. That is our lives as well. Это и есть наша с вами жизнь. When we give our lives to Jesus, когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, when we give him everything, когда мы отдаем Ему все, we will die. Мы с вами умираем. We'll feel like death. И мы иногда чувствуем себя, как будто мы умерли. I've given everything to Jesus. Я все отдал Иисусу. Everything. Все. All my plans. Все свои планы. But when we do that, но когда мы это делаем, then we start to live. Тогда мы начинаем жить. Then we start to live the kingdom way of life. Тогда мы начинаем жить, как царство учит нас. And we will see a new life. И тогда мы с вами видим новую жизнь. And our friends и наши друзья will come to know Jesus. Также узнают Иисуса. Because we believe in him, потому что мы верим в Него. And if we bring our friends to Jesus, и если мы приводим своих друзей к Иисусу, he will change them. Он их изменит. Do you believe that? Верите ли вы в это? Do you believe that Jesus can change any person? Верите ли вы в то, что Иисус может изменить любого человека? He's changed all of us. Потому что Он изменил всех нас. And he can do the same for our friends and family. И он может то же самое сделать и для наших друзей, и для членов нашей семьи. So let's be people of the kingdom. Поэтому давайте будем с вами народом царства. Let's be a church of the kingdom. Давайте будем церковью царства. We are here for his glory. Мы здесь ради его славы. We are here for the name of Jesus. Мы здесь ради имени Иисуса. And we want more people to meet with Jesus. И мы хотим, чтобы еще больше людей с ним встретились. Because in that, потому что в этом Jesus is glorified. Проявляется его слава. That is our mission. В этом наша с вами основная That задача. Is our faith. В этом наша с вами вера. People, we need to meet with Jesus. Люди должны встретиться с Иисусом. We talk to our friends. Когда мы говорим с друзьями, you can share your testimony. Вы можете делиться с ними своим свидетельством. You know, Jesus changed my life. И вы можете сказать им, Иисус изменил мою жизнь. And I want you to introduce you to him. И я хочу, чтобы ты познакомился с ним. I really believe that he can change your life. Я действительно верю, что он может изменить твою жизнь. These men were amazing. These men were amazing. Эти люди, эти четыре человека, они действительно были удивительными людьми. Had faith. У них была вера. Went through the barrier. Они преодолели все препятствия. Believed Jesus. Они верили в Иисуса и доверяли brought ему. Their friend to him. Они принесли своего друга к нему. And Jesus was glorified. И Иисус был прославлен. That's amazing. Это здорово. Would you like your life to be like that? Хотите ли вы, чтобы и ваша жизнь была похожей на эту? Can we stand up and pray together? Давайте встанем все вместе помолимся.